Глава 7. Кларисса. На втором году заключения Кларисса согласилась участвовать в поэтическом кружке, который вел местный капеллан. Она ни на что не надеялась, просто теперь полчаса в неделю могла сидеть в серо-зеленой комнате с привинченными к полу железными стульями, вместе с 6 такими же заключенными, и заниматься чем-то, кроме просмотра цензурированных новостей или сна. С самого начала это было просто ужасно. Из всех, кто приходил туда каждую неделю, только она да капеллан учились в университете. Две женщины были так накачаны успокоительным, что едва понимали, где находятся. Один из мужчин, серийный насильник, убивший своих приемных дочерей, так впечатлился опытом о человеке, Александра Поупа, что слагал эпические вирши длиною в час, где толком не было рифмы. В основном они посвящались несправедливости законов, не позволявших его персонажу и ему самому блеснуть сексуальной удалью. Округлолицый мальчик, казавшийся слишком юным, чтобы совершить что-то заслуживавшее жизни в яме, писал сонеты о садах и лучах солнца, причинявшие самую сильную боль, хоть и по другой причине. Сначала Кларисса почти не участвовала. Она попытала счастье с вольным стихом о возможности искупления, но по настоянию своего учителя прочла Карлоса Пиньяни и Аннеке Свайнхарт и поняла, что он плох. Хуже того, она поняла, почему он плох. Она не верила в собственные утверждения. Несколько раз она пробовала обратиться к иным предметам. Родители, сожаление, горе. Получилось больше похоже на сухой репортаж, чем на откровение. Ее жизнь разбазарена попусту. Неважно, скажет она об этом пятистопным ямбом или нет. Она бросила занятия из-за кошмаров. Кларисса никому о них не рассказывала, но врачи узнали. Содержание снов она могла бы оставить в тайне, но медицинский монитор регистрировал ее сердцебиение и активность в различных зонах мозга. От поэзии кошмары участились и стали более яркими. Обычно она рылась в чем-то омерзительном, дерьме, гниющем мясе и тому подобном, пытаясь кого-то выкопать оттуда, пока не кончится воздух. Когда она бросила кружок, кошмары стали приходить реже, скажем, раз в неделю, а не ежедневно. Хотя нельзя сказать, что занятия не принесли плодов. Через 3 недели после того, как она сказала капеллану, что больше не хочет участвовать, она проснулась среди ночи, выспавшаяся и спокойная, со строчкой в голове, столь отчетливой, будто только что ее услышала. «Я убила, но не я убийца. Убийца – монстр, а монстры не боятся». Она никогда не произносила эти слова вслух и не записывала, но они стали ее мантрой, тайной молитвой, слишком священной, чтобы облекать в вещественную форму. Она возвращалась к ним, когда чувствовала необходимость. «Я убила, но не я убийца». «Мы выходим», — сказала она пересохшими губами. Сердце выпрыгивало из груди. «Убийца! Монстр! Пожелайте нам удачи!» «А монстры не боятся!» Кларисса оборвала связь, скинула винтовку, стреляющую без отдачи, и кивнула Амосу. Он ответил мальчишеской безмятежной улыбкой, полускрытой за изгибом шлема. Внешняя дверь шлюза бесшумно скользнула, открыв звездную бездну. Амос высунулся из-за края шлюза и тут же нырнул назад, на случай, если там кто-то приготовился стрелять. Когда никто не появился, он ухватился за поручень и рывком вылетел наружу, закрутившись так, чтобы магнитные ботинки скафандра приземлились на обшивку корабля. Кларисса последовала за ним, не так грациозно и не так уверенно. Почувствовав под ногами поверхность росинанта, она огляделась. Твердый и гладкий корпус был там и сям утыкан орудиями точечной обороны, маневровыми двигателями, черными глазками сенсоров. Винтовку она держала наготове, палец у спускового крючка, но не на нем, как научила марсианская десантница. Кларисса пожалела, что она не заперта в шлюзе, а Бобби Драппер не находится здесь. «Идем вперед, Персик. Прикрывай нам спину». «Поняла», — ответила она и начала медленно пятиться. Ботинки прилипали к кораблю, отцеплялись и прилипали снова, будто сам Росинант старался не дать ей улететь к звездам. Никто не появился, когда они обогнули обвод корабля. Только справа от нее показался лазурный дракон, будто всплывающий из глубин кит. так близко к Росе, что она могла бы отключить ботинки и перепрыгнуть на него. Струившийся снизу солнечный свет отбрасывал грубые тени на корпус, поцарапанный и растрескавшийся в тех местах, где годы жесткого излучения превратили покрытие в белую хрупкую глазурь. В сравнении с ним Росси выглядел крепким и новеньким. Позади нее что-то блеснуло, отбросив перед ней тени, ее и Амоса. Она медленно и судорожно вздохнула. Пока на них никто не нападал. Это они нападали. «Ну и дерьмо», — сказал Амос. И тут же по общему каналу отозвался голос Наоми. «Что ты видишь, Амос?» В углу шлема Кларисы появилось маленькое окошко, показывающее участок корпуса позади нее. Три ярко-желтых паука копошились в облаке искр. Двое ухватились за обшивку, готовясь оторвать лист керамики и стали, пока третий вырезал его. «Так», — сказала Наоми, — «они собираются просочиться между обшивками». «Нет, если мы с Персиком возражаем. Так ведь, Персик?» «Так», — сказала Кларисса, повернувшись, чтобы видеть врага собственными глазами. Яркость сварки заставила ее шлем включить затемнение, защищая глаза. Казалось, три меха остались прежними, и только звезды вокруг померкли. Не осталось ничего, кроме людей, которые хотят убить ее с Амосом и темноты. «Готово?» — спросил Амос. «А это что-то меняет?» «Не особо. Давай-ка посмотрим, что мы успеем до того, как они заметят». Кларисса приникла к корпусу и подняла винтовку, глядя в прицел. С включенным увеличением она видела человеческую фигуру внутри меха. Руки, ноги, голова в скафандре, не слишком отличавшимся от ее собственного. Она пометила шлем красной точкой прицела и нажала на спуск. Шлем дернулся, и оставшиеся два меха повернулись и направили на них желтые стальные ноги. «Шевелись!» — заорал Амос, прыгнув в черное небо. Кларисса отключила магнитные ботинки и рванула за ним, едва не опоздав. Там, где она только что стояла, на корпусе появилась белая линия. Пуля прошла между ними еще до того, как скафандр успел ее предупредить. Включились двигатели, унося ее по непредсказуемой траектории, уворачиваясь от очереди пуль, которую она видела лишь в виде линий на экране своего дисплея. «Развлеки их пока, Персик. Я сейчас вернусь». Он рванул вперед, огибая корпус лазурного дракона. Кларисса повернулась, позволив скафандру толкать ее в противоположном направлении. Сердце стучало в ушах, но она вся тряслась. Пометив красной точкой меха, она нажала на спуск, но промахнулась. Вторая пуля попала в цель, и мех чуть качнулся. Ее скафандр выдал сигнал тревоги. Она подумала, что это какой-то сбой, пока не увидела кровь на ноге. Ее ранили. Мысль была какой-то отстраненной, будто о предмете, представляющем чистый интеллектуальный интерес. «Докладывайте!» — крикнула Наоми. Кларисса хотела ответить, но мехи семенили по корпусу к ней, и ей пришлось отходить и отстреливаться. «У меня тут абордажная команда, готовая к высадке», — сказал Амос. «Сколько?» — гаркнула Наоми. «Пятеро», — ответил Амос. «Четверо. Уже трое». Звезды возвращались, но казались не такими яркими, как раньше. Корпус сиял в свете солнца, теперь находившегося почти над головой. Мехи ползли к ней еще быстрее, будто в ночном кошмаре. Один оказался рядом с орудием точечной обороны и исчез. «Один готов», — сказал Алекс, и Кларисса засмеялась. Но она отвлеклась и отлетела слишком далеко от корпуса. Нужно возвращаться под его прикрытие. Она нырнула к Росси, но слишком быстро. Приземлившись на ноги, она попыталась перекатиться, как ее учили на курсах самообороны в детстве. Ощущение верха и низа поплыло, и мгновение она падала в звездную бездну. «Как дела, Персик?» — спросил Амос. Но она была в движении, убегала от оставшегося меха. Неожиданная гибель товарища замедлила его, сделала более осторожным. Она продвинулась дальше вокруг Росси, остановилась, чтобы прицелиться, и подождала, пока враг выйдет на линию огня. Было тяжело. Солнце светило в глаза, и шлем изо всех сил пытался не дать ему ослепить ее. Нога ныла, но было не очень больно. Она задумалась, нормально ли это. В зоне видимости появился мех. Она выстрелила, заставив его скрыться. Сколько пуль она уже израсходовала? Это должно быть где-то на дисплее, но она не могла вспомнить, где. Она выстрелила еще раз и увидела, как маленькая зеленая шестерка превратилась в пятерку. Значит, осталось 5. Она подождала. У нее получится. Красная точка дрожала и смещалась. Она постаралась вернуть ее на место. У нее получится. «Персик!» — заорал Амос. «Сзади!» Кларисса резко обернулась. Позади нее солнце висело высоко над лазурным драконом. Она забежала слишком далеко, сделав круг. Над вражеским кораблем показались 2 ярких движущихся силуэта. Команда лазурного дракона не смогла пробраться на Росинант, но могла отомстить за это Клариссе. Ей негде было укрыться. Она могла лишь стоять здесь и встречать лицом к лицу остатки абордажной команды или рвануть под пули последнего меха. «Амос?» «Иди к шлюзу! Возвращайся внутрь!» Она подняла винтовку, прицелившись в одну из приближающихся фигур. Когда она выстрелила, они уклонились. Шлемный дисплей наконец доложил о приближающихся штурмовиках. Пора было уходить. Она повернулась к соплам двигателя. Они оказались дальше, чем она ожидала. Включились двигатели скафандра, и она понеслась вперед в метре над корпусом, как птица, летящая над поверхностью озера. В руке что-то взорвалось, закрутив ее. Дисплей сообщил то, что она и так знала. Еще одна рана. Скафандр уже сжимал ее плечо, чтобы остановить кровь. Слева мелькнуло что-то желтое. Мех. Она уронила винтовку, и та улетела куда-то позади нее. Все равно, одной рукой не прицелиться, а чуть меньше массы означало чуть больше скорости. Вот оно как. Значит, вот так она умрет. Странно, но эта мысль утешала. Она встретит свой конец здесь, под миллиардами звезд, в бесконечном свете солнца, сражаясь за друзей. Героическая, яркая смерть. Не то холодное угасание на жесткой серой кровати в тюремном изоляторе, которого она ожидала. Как странно считать такое победой. Время замедлилось, и она решила, что случайно активировала импланты. Это было бы глупо. Вся ее скорость сейчас зависела только от двигателей скафандра. Но нет, это всего лишь страх и уверенность, что она несется навстречу смерти. В ушах раздавались крики Наоми и Алекса. И Амоса. Она ничего не могла разобрать. В голову пришла отстраненная, будто чужая мысль. Наверное, Амос расстроится, когда она умрет. Надо было сказать ему, как она благодарна за каждый день свободы, что он ей подарил. Шлем выбросил предупреждение. Нужно тормозить, или она пролетит мимо корабля. Она выключила двигатели и кувыркнулась, больше из чувства долга, чем действительно надеясь выжить. Один из 2 штурмовиков летел к солнцу, беспорядочно размахивая руками и ногами. Второй над ней повернулся спиной, чтобы встретить быстро движущуюся фигуру. Вероятно, Амоса. Мех подбирался ближе. Когда она затормозила, он будто резко рванул к ней. Иллюзия относительной скорости, но тем не менее вполне достаточной, чтобы ее прикончить. Внезапно человек в мехе тяжело повис на ремнях. Лапы меха бесконтрольно замахали. Одна вдруг опустилась вниз и пропахала по корпусу. Кларисса, непонимающе, смотрела, как желтая громадина, кружась, удаляется по направлению к звездам, пока чья-то рука не схватила ее за неповрежденное плечо, а вторая обняла за спину. В ярком солнечном свете шлем второго скафандра был затемнен. Она не могла понять, что случилось, пока не услышала голос. «Все нормально», — сказал Холден. «Я тебя держу». Ее разбудил Амос. Его широкое лицо и лысая голова казались сном. Вероятно, лекарства затуманили чувства. Регенерирующий коктейль всегда странно действовал на ее мозг. Если выбирать между отупением и болью, она предпочитала боль. Широкие эластичные ремни удерживали ее на койке медицинского отсека. Автодок накачивал тело всем необходимым, лишь иногда выдавая ошибки, смущенные утечками из ее нелегальной эндокринной системы. Раздробленная плечевая кость уже срасталась. Первая пуля проделала 10-сантиметровую борозду в мышцах бедра и задела кость, но не сломала ее. «Как ты, Персик? Я принес еду и хотел просто оставить ее здесь, но ты... ты выглядела...» Он неопределенно помахал рукой. «Все нормально», — сказала она. «Ну, то есть, я вся в раздрае, конечно, но все нормально». Он сел на край койки, и Кларисса поняла, что тяга включена. Искусственный персиковый пирог пах одновременно притягательно и тошнотворно. Она отстегнула ремни и приподнялась на здоровом локте. «Мы победили?» «О, черт, да. Два пленника. Данные с лазурного дракона. Они пытались их уничтожить, но Наоми и Росси все восстановят. Бобби в ярости от того, что все пропустила». «Может, в следующий раз?» — сказала она, и в комнату вошел Холден. Они с Амосом кивнули друг другу, и здоровяк вышел. «Наверное, нам надо было поговорить раньше», — начал Холден. Капитан Росинанта стоял у ее кровати, будто не решаясь сесть. То ли из-за травмы, то ли от лекарств, но, к ее удивлению, Холден показался не таким, каким она его помнила. Его скулы должны были быть выше, челюсть шире, голубизна глаз холоднее. Этот человек выглядел... нет, не старше, просто иначе. Волосы в беспорядке, вокруг глаз и губ наметились морщины, виски тронуты сединой. Но это не делало его другим. Джеймс Холден, король ее личной мифологии, был самоуверен, а этот человек смущен до крайности. «Ладно». Она не знала, что еще сказать. Холден скрестил руки на груди. «Я... ну... я не ожидал увидеть тебя на этом корабле. Мне от этого некомфортно». «Я знаю. Мне жаль». Он отмахнулся. «Ты вынуждаешь меня опустить эту часть, а я не должен. Так что я продолжу, ладно? Я знаю, что после падения метеоритов вы с Амосом прошагали через половину Северной Америки, и ты вела себя замечательно, и ты опытная по части кораблей». «Опытный террорист и убийца. Этого он не сказал». «Все дело в том, — продолжил он, — что ты не готовилась к такому. Выход с оружием в невесомость сильно отличается от того, как это происходит на Земле, или от работы техника на корабле. У тебя есть импланты, но если использовать их снаружи, ты вырубишься и задохнешься в собственной рвоте, так?» «Вероятно». «Так что тебе не нужно было выходить. Амос взял тебя, чтобы ты почувствовала себя здесь своей». «Но я не своя. Вот что ты хочешь сказать». «Не везде, куда отправляется Амос», — ответил Холден, впервые встретившись с ней взглядом. Он выглядел грустным, и она никак не могла понять, почему. «Но пока ты на моем корабле, ты член команды. Защищать тебя — моя работа. И я облажался. Ты больше не пойдешь в бой в скафандре. По крайней мере, пока я не решу, что ты достаточно тренирована. Это приказ. Понятно?» «Понятно», — ответила она. И продолжила, будто пробуя слова на вкус. «Есть, сэр». Ее бывший заклятый враг. Символ ее неудач, даже в некотором роде ставший символом жизни, которую она могла бы прожить, если бы избрала другой путь. Он был всего лишь мужчиной раннего среднего возраста, едва знакомым, хотя у них имелось несколько общих друзей. Он робко улыбнулся, и она ответила. «Такая малость. Такая важная». После его ухода Кларисса доела пирог, закрыла глаза и не поняла, что уснула, пока не увидела сон. Она копалась в склизком, черном, липком дерьме, пытаясь добраться до погребенных под ним. Нужно было спешить, у них кончался воздух. Во сне она чувствовала пальцами влажный холод, к горлу подступало отвращение и страх. И душераздирающее чувство утраты от того, что она знала, ей не успеть.